Игорь Юрьевич, она пришла. Так открывайте быстрее, Юрий. Я ей, как вы и говорили, сразу открыл. Сейчас, наверное, поднимается в лифте. Я открываю дверь. Здравствуйте, Ольга. Встретил ее на пороге мэр. Проходите, пожалуйста. Мы вас уже заждались. Здравствуйте, Игорь Юрьевич. Привет, Юра. Поздоровалась Ольга, сбрасывая туфли. А что, есть результаты моего вчерашнего визита? Пойдемте в комнату. Поговорим там. Как скажете. Она прошла следом за мэром в знакомую гостиную и, не дожидаясь приглашения, уселась в кресло. «Жене гораздо лучше», – взволнованно говорил мэр. «Боли совсем прошли, самочувствие улучшилось. Сегодня утром она даже встала с кровати. Я ведь вам вчера не поверил, пустил так, на всякий случай. Да и жене на вас было интереснее смотреть, чем на сиделку, которая уже давно осточертела. Я, Ольга... ведь уже смирился с тем, что Светланы скоро не будет. 8 месяцев болезни, и чего бы мы ни пробовали, ей становилось только хуже. Да и врачи. Я вас понимаю. Если у нее такое улучшение после первого раза, то мне достаточно будет посидеть у вас сегодняшний вечер. Потом Светлана Анатольевна придет в норму сама. Просто на это потребуется некоторое время, с месяц, наверное. К вам будет просьба никому о моих визитах не говорить. И о том, что стало причиной выздоровления вашей жены, тоже. Слишком нелегко мне такое дается. Да и лишнего внимания к своей персоне привлекать не хочется. Вам я на всякий случай дам номер моего мобильного, чтобы вы могли при необходимости воспользоваться моими услугами. Но только для нужд своей семьи. У вас на лице крупными буквами написано, что вы хотите предложить мне деньги. Поверьте, в этом нет никакой необходимости. Будет вполне достаточно обычной благодарности. Я в вашем городе человек новый, а мой родственник ни особым влиянием, ни связями не обременен. Поэтому если я вдруг попаду в затруднительное положение, об этом могли бы и не говорить. Возьмите мою визитку. Там номер мобильного, который у меня всегда с собой. Поэтому, что бы ни случилось, в любое время дня и ночи звоните. И я постараюсь сделать все, что только смогу. А теперь пойдемте к жене. Она у вас постоянно справляется. Надеюсь, после лечения вы нас не забудете. Здесь вас всегда будут рады видеть. Вот, она бросила на стол визитную карточку. На мэра мы с тобой теперь можем рассчитывать. Занеси его номер мобильного в свой. Если что случится, можешь смело обращаться. Знаешь, мне даже воздействовать на него не пришлось. Жену действительно любит. И ко мне проникся горячей благодарностью. Мне к ним ходить уже нет никакой необходимости. Завтра его жена будет в полном порядке. А слабости похудания они за месяц уберут сами. Я там пила чай с пирожными, поэтому ужинать не буду. Устала я сегодня. Эти визиты вытягивают много сил, хоть и переносятся легче, чем я думала. Так что сегодня поспишь холостяком.